Глава 23. Я подождал на стоянке у управления чикагской полиции, пока приехала из спортзала Мёрфи. Она явилась на мотоцикле во всем положенном снаряжении. Тяжелые башмаки, черный шлем, темная кожаная куртка. Она заметила мою машину и свернула на свободное место рядом со мной. Движок ее мотоцикла испустил довольный львиный рык и стих. Мёрфи соскочила с седла и сняла шлем. Потом тряхнула головой, рассыпав золотые волосы. Очень, надо сказать, милое зрелище. «Доброе утро, Гарри». При звуках ее голоса щенок забарахтался у меня в кармане. Наконец, ему удалось выставить мордашку наружу и уставить ее, счастливо ухмыляясь, в сторону Мёрфи. «Доброе!» — откликнулся я. «Вид у тебя ничего, бодрый». «Вполне», — согласилась она, потрепав щена по голове. «Иногда я забываю, как это здорово проехаться на мотоцикле». «Девушки вообще это любят?» — заметил я. «Ну там мотор рычит и все такое». Голубые глаза Мёрфи возмущенно вспыхнули. «Свинья, тебе ведь доставляет удовольствие видеть во всех женщинах только демографические единицы, да?» «Я не виноват, Мёрф, в том, что женщинам нравятся мотоциклы. В сущности, это ведь большие вибраторы с колесами». Она попыталась было сохранять сердитый вид, но против воли хихикнула и тут же расцвела в широкой улыбке. «Ну ты извращенец, Дрезден». Она пригляделась ко мне и нахмурилась. «Что-то не так?» «Так, заработал вчера немного колотушек», — кивнул я. «Я ведь видела тебя поколоченным раньше. Что-то еще?» «Мёрф знает меня слишком давно». «Личные дела», — вздохнул я. «Пока не могу рассказать». Она кивнула и промолчала. Пауза затянулась, и я нарушил ее первым. «Я тут узнал, что у меня, возможно, есть семья». «О!» Она нахмурилась, но по-дружески, заботливо, а не как недовольный коп. «Ну, не буду давить. Если сам захочешь поговорить об этом...» «Не сейчас», — сказал я. «Не сегодня утром. У тебя есть еще время перехватить завтрак со мной?» Она покосилась на часы, потом на зрачок камеры видеонаблюдения... Потом предостерегающе на меня. «Это о том деле, что мы с тобой обсуждали?» «Ну да, у стен есть уши». «Она права. Говорить лучше иносказательно». «Угу. Надо бы нам встретиться с еще одним специалистом по решению проблем, чтобы обсудить ситуацию». Она кивнула. «Получил информацию?» «Типа того». Кивнул в ответ я. «Что ж, ты ведь знаешь, как я жду не дождусь семейного пикника». «Но пару минут выкрою. Где ты хотел поесть?» «МДО». Мёрфи вздохнула. «Моя талия ненавидит тебя, Дрезден. И задница». «Подожди, пока она не усядется в мою шикарную тачку». Мы забрались в машину, и я сунул щена в коробку на месте заднего сиденья, в которую предварительно напихал валявшихся на полу салона тряпок. Он принялся сражаться с носком. Мне показалось, носок побеждает. Мёрфи наблюдала за этим со счастливой улыбкой. «По причине субботнего утра я ожидал, что Международный дом оладий будет набит под завязку. Я ошибался. На деле чуть ли не четверть зала выгородили ширмой-гармошкой, зарезервировав места для кого-то, и все равно часть оставшихся столиков пустовала. Привычное радио тоже молчало. Завтракавшие посетители поглощали пищу почти в полном молчании». Так что едва ли не единственным звуком было позвякивание столовых приборов о тарелки. Мёрфи оглянулась на меня, потом, хмурясь, осмотрела зал. Руки она сложила на животе так, что правая находилась в непосредственной близости от наплечной кобуры. «Что не так?» — спросила она. Взгляд мой привлекло движение в зарезервированном углу. Кинкейд поднялся из-за столика и помахал нам. Долговязый наемник оделся на этот раз в серое и неяркое голубое. В общем, в нейтральные цвета. Волосы его были по обыкновению стянуты в хвост и убраны под бейсболку. Я кивнул и подошел к его столику за ширмой. Мёрфи не отставала от меня. «Утро доброе», — сказал я. Дрезден», — отозвался он. Взгляд его ледяных глаз скользнул по Мёрфи. «Надеюсь, вы не против того, что я попросил место потише?» «Отлично. Кинкейд — это Мёрфи. Мёрф — Кинкейд». Кинкейд не удостоил ее вторым взглядом. Вместо этого он задвинул за нами ширму-гармошку. «Вы сказали, что это будет деловая встреча. Кой черт вы пришли с подружкой?» Мёрфи прикусила губу. «Это не подружка», — возразил я. «Она идет с нами». Мгновение Кинкейд смотрел на нас изваянием из камня и льда. Потом расхохотался. «Я слышал, вы занятный тип, Дрезден. Нет, серьезно, что она здесь делает?» Глаза у Мёрфи побелели от злости. «Не уверена, что мне нравится ваше воспитание». «Не сейчас, киска, не сейчас», — улыбнулся Кинкейд. «У нас деловой разговор с твоим парнем». «Он не мой парень», — рявкнула Мёрфи. Кинкейд перевел взгляд с Мёрфи на меня и обратно. «Вы надо мной смеетесь, Дрезден. Это вам не в бирюльке играть. Если мы играем в игры с черной коллегией, у меня нет времени сидеть нянькой при этой Поли Энн. И у вас, кстати, тоже». Я открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. «Мёрфи, мне башку отвертела бы, вздумай я ее защищать в ситуации, когда, по ее мнению, она могла без этого обойтись. Напротив, я не слишком заметно, но отодвинулся от них». Мёрфи посмотрела на Кинкейда в упор. «Теперь я уверена. Мне не нравится ваше воспитание». Кинкейд раздвинул губы в ухмылке о скале и приподнял левую руку, демонстрируя Мёрфи торчавшую из-под куртки кобуру. «С удовольствием поболтаю с тобой за завтраком, конфетка. Почему бы тебе пока не найти себе детский стульчик?» Мёрфи даже не моргнула. Только взгляд ее скользнул с лица Кинкейда на кобуру и обратно. «В самом деле, почему бы нам не присесть? Зачем нам неприятности?» Ухмылка Кинкейда сделалась еще шире. Не могу сказать, чтобы это выражение его лица мне нравилось. Он положил ей лапищу на плечо. «Это игра для больших мальчиков, принцесса. Поэтому будь умницей. Сходи, посмотри себе ленточки, феньки какие-нибудь». Мёрфи покосилась на лежавшую на ее плече руку. Голос ее сделался бархатным. Но будь я проклят, если от этого он показался хоть чуточку слабее. «Это квалифицируется как нападение. Я вас предупредила. Больше повторять не буду. Не прикасайтесь ко мне». Лицо Кинкейда перекосилось от гнева, и он толкнул ее в плечо. «Пшла вон отсюда, курва!» Мёрфи и правда не стала повторять дважды. Молниеносным движением рук она перехватила его запястье, лишила его равновесия, присев. Потом резко повернулась и отшвырнула его. Кинкейд перекатился через стол и грянулся о стену. Правда, он мгновенно повернулся к ней, и рука его дернулась к пистолету. Мёрфи зажала его правую руку локтем, а волшебным образом оказавшийся у нее в руке ее собственный пистолет уперся ему в подбородок. «Ну-ка, назовите меня так еще раз», — все тем же бархатным голосом произнесла она. «Я предупреждала. Предупреждала ведь, блин?» Злость исчезла с лица Кинкейда так быстро, как может исчезать только наигранная. На ее месте обозначилась легкая улыбка. Даже ледяные глаза его немного оттаяли. «Нет, она мне нравится», — заявил он. «Я слыхал о ней кое-чего, но мне хотелось поглядеть самому. Это мне нравится, Дрезден». Готов спорить, при виде симпатичной женщины он всегда хватается за пушку. «Может, хватит говорить о ней так, будто она не стоит здесь, тыча вас пистолетом?» «Может, вы и правы», — согласился он. Потом повернулся лицом к Мёрфи и поднял руку ладонью вверх. Она освободила его правую руку, опустила пистолет и, продолжая хмуриться, отступила на шаг. Кинкейд положил свой пистолет и уселся, опустив лапищи на стол рядом с оружием. «Надеюсь, вы не чувствуете себя оскорбленно, лейтенант». Улыбнулся он ей. «Мне просто необходимо было удостовериться, что вы и впрямь соответствуете своей репутации, прежде чем мы продолжим свои игры». Мёрфи смерила меня своим патентованным, ну и идиот же ты, Гарри, взглядом, и снова повернулась к Кинкейду. «И что, теперь вам полегчало?» «Я вполне удовлетворен», — кивнул Кинкейд. «Вас не слишком сложно завести, но действуйте вы, по крайней мере, грамотно. Это у вас Беретта?» «Сик», — буркнула Мёрфи. «У вас имеются лицензия и разрешение на ношение оружия?» Кинкейд невозмутимо улыбнулся. «Разумеется». «Еще бы», — фыркнула Мёрфи. Некоторое время она смотрела на Кинкейда молча. «Давайте-ка с самого начала договоримся. Я коп и остаюсь копом. Это кое-что для меня значит, ясно?» Он задумчиво посмотрел на нее. «Это я о вас тоже слыхал». «Мёрф, я сел за столик. Хочешь что-нибудь сказать ему? Говори мне! В настоящий момент я его наниматель». Она скептически выгнула бровь. «И ты уверен, что все его действия будут укладываться в рамки закона?» «Кинкейд?» Повернулся я к нему. «Никакого Мочилова без предварительной договоренности со мной. Идет?» «Слушь, ваш бродь!» Я покосился на Мёрфи. «Слышала?» Взгляд ее, обращенный к Кинкейду, не сделался одобрительнее. Но она кивнула и подвинула стул, чтобы сесть. Кинкейд вежливо привстал. Мёрфи испепелила его взглядом. Кинкейд сел. Она снова сделала попытку сесть, и на этот раз привстал я. Она уперла руку в бедро и свирепо покосилась на меня. «Твои старания оказаться хитрозадым галантностью не считаются». «Она права», — согласился Кинкейд. «Валяйте, лейтенант, садитесь. Мы не будем вежливыми». Мёрфи насупилась, но села. Я все-таки сделал попытку встать, но она толкнула меня под коленки, и я плюхнулся обратно на стул. «Ладно», — сказала она. «Что нам известно на сегодня?» «Что я подыхаю с голоду», — ответил я. «Подождите минутку». Я отложил дела до тех пор, пока мы не заказали завтрак, а официантка не принесла его в наш выгороженный угол. Мы принялись за еду, задвинув за ней ширму. «Ладно», — сказал я. «Правда, с набитым ртом это вышло не совсем разборчиво. И можете говорить, что хотите про всякие калории и холестерин, чего-чего, а оладьи в МДО делать умеют. Мы собрались сегодня, чтобы обменяться информацией и уточнить план. Найти их», — сказала Мёрфи. «И убить», — добавил Кинкейд. «Угу, вот именно», — кивнул я. «Хотелось бы сделать особый упор на втором». «Не совсем согласен», — возразил Кинкейд. «Весь мой жизненный опыт говорит о том, что почти невозможно убить кого-то, не зная, где он находится». Он выразительно повел бровью и оторвал взгляд от еды. «Вы узнали, где они?» «Нет еще», — признался я. Кинкейд покосился на часы и принялся за еду. «У меня график». «Знаю», — заверил я его. «Сегодня найду». «До заката», — уточнил Кинкейд. «Идти на них в темноте — чистое самоубийство». Мёрфи нахмурилась еще сильнее. «И как прикажете относиться к такому подходу?» «Как к чисто профессиональному. У меня в полночь самолет. Другой контракт». «Дайте-ка уточнить». Не унималась Мёрфи. «Вы вот так просто улетите, потому что эти твари-убийцы не укладываются в ваш график?» «Да», — согласился Кинкейд, не отрываясь от еды. «И вас не волнует то, что из-за них могут погибнуть невинные люди?» «Не слишком», — сказал Кинкейд и отхлебнул кофе. «Как вы только можете так говорить?» «Легко, потому что это правда. Невинные люди погибают все время». Кинкейд звякнул ножом по тарелке, подбирая яичницу с беконом. «Более того, у них это выходит лучше, чем у этих ваших тварей-убийц». «Господи!» — произнесла Мёрфи и посмотрела на меня. «Гарри, я не желаю работать с этой задницей». «Спокойно, Мёрф!» — сказал я. «Нет, я серьезно. Ты же не в состоянии его контролировать». Я потер бровь пальцем. «Мёрф, мир вообще жестокое место. И не Кинкейд его таким сделал». «Ему на все плевать», — не унималась Мёрфи. «Ты уверен, что тебе нужен человек, которому плевать на все? Пусть даже мир провалится в тартарары». «Но он же согласился идти с нами и драться», — возразил я. «А я согласен ему платить. Он профессионал. Он сделает все как надо». Кинкейд ткнул в мою сторону пальцем и кивнул, не прекращая жевать. Мёрфи тряхнула головой. «А водитель?» «Будет позже сегодня», — заверил я ее. «Кто он? Ты его не знаешь, я ему доверяю». Секунду-другую Мёрфи молча смотрела на меня, потом кивнула. «Кто нам противостоит?» «Вампиры из черной коллегии», — ответил я. «Как минимум двое, возможно, больше». «Плюс поддержка смертных», — добавил Кинкейд. «Они могут швырять машины одной левой», — сказал я. «Они стремительные, как... как Джеки Чан в кино. На равных нам с ними не совладать. Поэтому вся штука в том, чтобы напасть на них при свете дня. Они будут спать», — заметила Мёрфи. «Может и нет», — сказал Кинкейд. «Те, что постарше, умеют обходиться и без этого. Мавра вполне способна быть начеку». «Более того», — добавил я, — «она умеет колдовать. Если не как чародей-профессионал, то уж как средней руки чернокнижник». Кинкейд вдохнул и выдохнул через нос. Он прожевал то, что было у него во рту, и проглотил. «Черт!» — только и сказал он, прежде чем откусить еще. Мёрфи нахмурилась. «Что ты имеешь в виду, как чернокнижник?» «Ну, это типа наши профессиональные термины», — пояснил я. «Довольно много людей умеют колдовать помаленьку. Ну, всякие там мелочи. Но иногда кое-кто из этой мелюзги набирается сил или находит источник энергии, и тогда это может представлять собой угрозу. Чернокнижник — это тот, кто способен натворить своей магией всяких довольно серьезных пакостей». «Как тот человек-тень», — кивнула Мёрфи. «Или Кравос?» «Угу». «В таком случае хорошо, что с нами чародей», — сказал Кинкейд. Мёрфи посмотрела на меня. «Чародей — это тот, кто при необходимости может использовать магию для разрушения, но может делать и много всякого другого. Власть чародея не ограничивается умением взрывать все к чертовой матери или вызывать демонов. Хороший чародей может использовать свои магические способности почти любым мыслимым образом. В чем, собственно, и заключается проблема?» «О чем это ты?» — не поняла Мёрфи. «Мавра чертовски лихо управляется с завесами», — сказал я, обращаясь больше к Кинкейду. «Нет, правда, лихо. И вчера ночью устанавливала ментальную связь на расстоянии, не маленьком». Кинкейд перестал жевать. «Ты хочешь сказать, что это твоя вампирша — чародей?» — спросила Мёрфи. Кинкейд смотрел на меня. «Возможно», — ответил я. «Очень даже возможно. Этим, кстати, можно объяснить и то, как ей удалось выжить до сих пор». «Вся эта операция напоминает прогулку с финишем в городском морге», — сказал Кинкейд. «Хотите выйти из игры?» Пару секунд он молчал, потом мотнул головой. «Я просто к тому, что если Мавра бодрствует и дееспособна, и если она в состоянии разбрасываться крупнокалиберными заклятиями в ближнем бою, мы с тем же результатом просто можем напиться стряхнина с Бакарди. Сэкономим на ходьбе». «Вы ее боитесь», — заметила Мёрфи. «Именно так», — согласился Кинкейд. Она снова нахмурилась. «Гарри, а ты можешь справиться с ее магией? Ну, как ты проделал тогда, с Кравосом?» «Это зависит от того, насколько она сильна», — сказал я. «В принципе, чародей должен ее одолеть. Скорее всего, да». Кинкейд покачал головой. «Магический блок. Видел я такое. Один раз видел, как это не сработало. Все погибли. Кроме вас? Спросил я. Я прикрывал их с тыла. У нашего заклинателя голову в пыль разнесло. Я едва выскочить успел. Кинкейд погонял кусок сосиски вилкой по тарелке. Даже в случае, если вам удастся блокировать ее, справиться с Маврой будет непросто. Потому вы столько и запросили. Кивнул я. Верно. Пойдем по стандартным рекомендациям Стокера, сказал я. Чеснок, кресты, святая вода. Должно сработать. Эй, оживилась Мёрфи. Гарри, помнишь, ты говорил мне о солнечном свете в кармане? Ну, про тот носовой платок, который ты использовал против Бьянки несколько лет назад. Я поморщился. Не могу, коротко ответил я. Почему не можешь? Ну, невозможно это, Мёрф. Неважно почему, но невозможно. Я снова перевел разговор ближе к делу. Нам необходимо сдерживать Мавру до тех пор, пока мы не разделаемся с ее головорезами. Потом разберемся с ней. Вопросы есть? Кинкейд значительно кашлянул и кивнул в сторону стола, на который официантка выложила счет. Я нахмурился и порылся в карманах. У меня хватило денег оплатить его только потому, что на дне двух разных карманов обнаружилось два четвертака. Я выложил деньги на стол. На чаевые у меня уже не хватило. Кинкейд внимательно посмотрел на кучку мятых купюр и мелочи. Потом на меня. Очень мне не понравился его взгляд, отстраненный, оценивающий. Кое-кому сделалось бы от такого крепко не по себе. Ну, например, тому, кто согласился заплатить черти сколько денег, которых у него нет. «Раз так, пока все», — сказал я, вставая. «Приготовьте все, что необходимо, соберемся сегодня ближе к вечеру». «Я хочу напасть на них сразу, как узнаю, где они». Кинкейд кивнул и снова занялся едой. Я вышел. Стоило мне повернуться к Кинкейду спиной, как у меня начало чесаться между лопатками. Мёрфи догнала меня, и мы направились к жучку. Всю дорогу обратно к полицейскому управлению мы с Мёрфи молчали. Только когда я затормозил на стоянке перед ее корпусом, она окинула взглядом салон и нахмурилась. «Что это у тебя с машиной?» «Плесенные демоны». «О, Мёрф? А, ты в порядке?» Она на мгновение крепко сжала зубы. «Пытаюсь приспособиться. То есть умом я, конечно, понимаю, что мы делаем единственное, что можем в этой ситуации. Но, понимаешь, я защищала порядок с тех лет, когда мне пить еще запрещалось. И все эти ковбойские штучки представляются мне неправильными какими-то, что ли. Хорошие копы так не поступают. Мне кажется, это зависит от того, что за коп», — сказал я. «Мавра и ее шайка ставят себя выше закона, Мёрф, во всех отношениях. Поэтому единственный способ остановить их — это убрать их так же бесцеремонно, как поступают они сами. Здесь...» Мёрфи постучала пальцем по лбу. «Я это понимаю. Но вот здесь...» Она стукнула себя в грудь кулаком. «Я с этим не согласна». Она помолчала немного. «Вампиры — не проблема. С ними я как-нибудь разберусь, с радостью. Но ведь кроме них будут и люди. Вот не знаю, достанет ли мне решимости нажать на спуск, если рядом будут люди, которые смогут пострадать. Я присягала защищать их, а не ловить под перекрестный огонь. Я не нашелся, что ответить. Могу я спросить у тебя кое-что?» Спросила она после паузы. «Ну?» Она внимательно посмотрела на меня, продолжая сосредоточенно хмуриться. «Почему ты не можешь повторить эту штуку с солнечным светом? Она ведь пришлась бы как нельзя более кстати. Это ведь вроде не из того, что ты сразу отметаешь как совершенно нереальное». Я пожал плечами. «Я уже пробовал пару лет назад», — сказал я. «Сразу после начала войны. Оказалось, для того, чтобы завернуть солнечный свет в носовой платок, ты должен быть в этот момент совершенно счастлив. Иначе ничего не выйдет». «О!» — вздохнула Мёрфи. Я снова пожал плечами. «Я, наверное, буду на пикнике в парке у Вулфлейк. — сказала Мёрфи. «Но я захвачу пейджер». «Окей. Извини, что не получилось втянуть тебя в какую-нибудь жуткую, порочную, кровожадную историю вовремя». Она улыбнулась. Скорее глазами, чем губами. «До скорого, Гарри», — сказала она и выбралась из машины. Потом покосилась на часы и вздохнула. «Минус 2 часа. Отсчет пошел». Я вдруг зажмурился. «Тю!» Мёрфи скептически покосилась на меня. «Чего?» «Тю!» — повторил я. Какая-то мысль сгущалась у меня в голове, но я никак не мог ухватить ее за хвост. «Отсчет!» «Вот сукин сын!» «О чем это ты?» «Ты нашла полицейские отчеты о тех двух женщинах в Калифорнии?» Мёрфи удивленно подняла бровь, но все же кивнула. «У меня в машине. Подожди минутку». Я услышал, как она открывает багажник, потом хлопнула крышкой. Мёрфи вернулась с пухлой картонной папкой и протянула ее мне. Я пробежал глазами по отчетам. По мере того, как я читал, возбуждение нарастало. «Вот». Я ткнул пальцем в абзац распечатки. «Теперь я знаю, как они это проделывают. Блин, мог бы и раньше догадаться». «Как они это проделывают?» — переспросила Мёрфи. «Что?» «С глаз!» — буркнул я, с трудом сдерживаясь от охватившего меня возбуждения. «Малёкё! Проклятие, поражающее людей геносы! Оно связано с таймером!» Она склонила голову на бок. «Оно что, действует автоматически?» «Нет, нет!» — отмахнулся я. «Просто оно происходит строго по графику. Обе погибшие женщины убиты утром, незадолго до 10. Я снова зажмурился, припоминая информацию, которую дал мне Геноса. «Точно! 9:47 и 9:48. Обе погибли в одно и то же время. Ну, не совсем в одно, Гарри». Я нетерпеливо отмахнулся рукой. «Одно, готов поспорить. Зафиксированное в протоколе время установлено полицейскими. Им плюс-минус минута ничего не меняет». «Но почему это так важно?» — удивилась Мёрфи. «Потому что эти два несчастных случая в Чикаго имели место в 11:47. Да и вчерашняя история тоже чертовски близко к этому времени. Прибавь к калифорнийскому времени 2 часа разницы в поясах. Проклятие посылалось в одно и то же время. За 13 минут до полудня или полуночи. Цепочка в голове моей выстроилась вполне убедительная». «Адский звон!» — выдохнул я. «Я не буду просить у тебя объяснений всякий раз, когда ты застываешь вот так, Гарри. Ты и сам, черт подери, знаешь, что я ни хрена не понимаю, о чем это ты и что это все означает». «Это означает, убийца не сам наводит проклятие», — буркнул я. «То есть, я хочу сказать, действовать именно так нет необходимости, если только у него не остается выбора. Убийца пользуется ритуальной магией. У него или у них есть спонсор». «Ты хочешь сказать финансовый?» — не поняла Мёрфи. «Нет», — мотнул головой я. «Который час?» 10:30. «Yes!» — прошипел я, вставляя ключ в замок зажигания. «Если я пошевелю задницей, у меня есть еще шанс успеть». «Успеть?» «Защитить Геносу и его людей», — буркнул я. «Энтропийное проклятие обрушится на них через час с копейками». Я вдавил газ в пол. «Только на этот раз я буду начеку», — крикнул я ей в опущенное окно.